Глава 17. Разговор с быстро приехавшей портнихой, которая шила мои наряды, много времени не занял. Я ей все честно рассказала, что есть девочка-сирота, человек, училась шить у матери. Показала то, как она заштопала оторвавшийся подгиб на моей юбке, и попросила посоветовать кого-нибудь из столичных портних, кто согласился бы взять ученицу. Женщина внимательно осмотрела шов, только что на зуб не попробовала, поковыряла его, после чего заявила, что у малышки талант. Из нее не только швея выйдет, но и вышивальщица, а потому она забирает ее к себе и сама научит всему. Мои девицы-то уже взрослые совсем, скоро повыскакивают замуж, котят нарожают, а мне ищи потом новых помощниц, — аргументировала она. А из этой крохи толк выйдет, руки золотые и глаз острый. Только не обижайте ее, пожалуйста, — попросила я. «Если проблемы какие возникнут или не поладите, вы лучше мне сообщайте, я ее к кому-то другому пристрою». «Да ну что вы, ваша светлость!» С изумлением уставилась на меня портниха. «Кто же котят обижает? В смысле, детей?» «Тогда я вас сейчас познакомлю», — успокоилась я. Знакомство прошло на удивление легко и быстро. Мастерицу Долина совсем не боялась, в отличие от меня. Смотрела на свою потенциальную учительницу с надеждой, внимательно слушала, кивала или качала головой на вопросы, перечислила все, что уже умеет. Вышивать она, оказывается, действительно могла. Мать научила. В общем, они договорились и стали со мной прощаться. «Долина, как научишься, вышьешь мне платочек?» С улыбкой задала я вопрос. «Я для вас, светлая госпожа, все, что пожелаете!» Впервые ответила на улыбку девчушка. «Я очень-очень стараться буду, чтобы вы не пожалели, что спасли меня». Каин приехал очень поздно. Я его так и не дождалась. Легла в одиночестве. И только во сне почувствовала, как он улегся рядом, подтащил меня к себе и обнял. «Хорошо, мой котик вернулся». Утром я снова напросилась к нему в ратушу. «Пусть скучно, пусть устаю». Но меня ведь к креслу не привязывают. Я могу встать и пройтись, размяться, в отличие от супруга, который весь день работает. Каен немного поворчал, что я его отвлекаю, что себя не жалею, и зачем мне вообще эта скукота слушать всякие тяжбы. Отдыхала бы лучше, цветочки поливала или книги читала. Но после нескольких моих очень убедительных поцелуев он признал, что «да». Я просто обязана сидеть с ним рядом и радовать его своим присутствием. Без меня ему совсем никак. Должно же у князя в течение дня быть хоть что-то приятное. День прошел так же, как и вчера. Я раза два-три выходила, чтобы размяться и перекусить, и даже уговорила Мелиссу приготовить для князя большую кружку бодрящего сладкого чая и сама ее отнесла. Кай на меня укоризненно взглянул, но напиток забрал и с удовольствием выпил все до капли. А ближе к вечеру произошло занятное событие. Явились селянин с нескладным худым мальчишкой лет 14. Каен велел им излагать. «Да мы, ваша светлость, не к вам, к княгинюшке нашей мы». И они оба уставились на меня. «О как!» – озадачился супруг и тоже перевел взгляд. «Рози, ты их знаешь?» «А почему ко мне?» Отрицательно качнув головой, спросила я. «Так мы, светлая госпожа, люди, как и вы. Пусть простит нас князь, а только к вашей милости мы взываем. Земля слухами полнится. Говорят, княгиня наша добрая и справедливая. Выслушайте людей простых, светлая госпожа». Я только ресницами захлопала на это «земля слухами полнится». А Каен внезапно развеселился, положил ногу на ногу, откинулся на спинку своего трона и руки на животе сложил, готовясь внимать и развлекаться. «Ну и что вы хотели от меня?» – осторожно спросила я и покосилась на мужа своего улыбающегося. «Сынок у меня!» – подтолкнул пацана вперед его отец. Хороший он мальчишка, честный, способный, а только слабый. И по хозяйству толком не может помочь. Руки у него... «Васик, покажи княгинюшке руки!» Паренек послушно выставил вперед обе ладони и растопырил пальцы. «И что с руками не так? Хорошие вроде руки?» Не поняла я. Каен так уж вообще едва сдерживал смех, но промолчал. «Так хорошие руки, светлая госпожа, в том-то и дело. Но воина из него не выйдет, слабый. А по хозяйству разве ж можно такие руки загубить?» «Да что не так с руками-то?» Повысила я голос. «Так рисует же он ими, госпожа! Уж вы бы видели, как он рисует! И в кого только! Мы-то с жонкой покойной люди простые, крестьяне, а Васик наш, чисто живые у него картинки, загубит ведь руки, если... Светлая госпожа, прикажите ему нарисовать что-нибудь! Богами клянусь, правду говорю!» «Ну, никак нельзя ему с такими руками в земле копаться. Возьмите мальчишку моего, низко прошу. Не бросьте такой талант погибать». «Ах, вот оно что!» — наконец поняла я. «Ну, давайте проверим. Васик, сможешь сейчас что-нибудь быстро нарисовать? Или тебе время нужно?» «Если грифелем или пером, светлая госпожа, то смогу быстро», — поклонился мальчик. Каен жестом велел своему секретарю выдать юному дарованию лист бумаги и грифельный стержень. Паренек поблагодарил, после чего улегся на живот прямо на полу и занялся делом. Минут пять мы все молчали, а затем Васик поднялся и протянул лист, чтобы кто-нибудь его забрал. Дилис принес рисунок нам с князем, и я даже рот приоткрыла. Всего за несколько минут это талантливое создание набросало мой портрет. «Ну надо же!» — хмыкнул Каен. «Совсем как живая». «Времени мало, ваша светлость!» — заговорил селянин, потрепав сына по голове. «Ежели больше, так он еще лучше сделал бы. Душой клянусь, я видел его картинки, он же с пеленок, считай, рисует». «Только угольком все больше. На бумагу и краски нет у нас денег». «Каен, мы должны его отдать учиться», — прошептала я с горящими глазами, повернувшись всем корпусом к мужу. «Это же такой талант! Поможешь? Я ведь не знаю, кто у вас тут есть из художников, к кому мальчика в ученики пристроить. Это ведь дар богов, нельзя ему в крестьяне. Пожалуйста, пожалуйста!» «Моя супруга решила, что ваш сын заслуживает права учиться и стать настоящим художником», — сказал все это Каен не мне, а просителям. «Ступайте туда, где записывались на прием. Скажите, что по приказу княгини мальчик поступает в ученики к мастеру Тадеушу Хольцу. Пусть выдадут вам бумагу об этом и скажут адрес. И на первый год княгиня выделяет Васику небольшое пособие». Чтобы на краски, расходные материалы и еду хватило. Но и вы уж помогайте сыну, одевайте, обувайте. «Целуем ручки, благодетельница!» — просияли оба, и отец, и сын. «Уж мы за вас всем богам молиться будем! Не зря люди говорили, что у княгинюшки сердце доброе и чистое, повезло нам с госпожой!» «А кто говорил-то и когда?» — не выдержала я. «Так вчера и говорили!» «Что сиротку вы не отдали на погибель, жизнь спасли, учиться пристроили. Уж так о вас хорошо отзывалось то семейство, вся таверна слушала. Народ он же все примечает, все видит. И моему Васику помогли. Не зря мы к вам ехали о милости просить. Мы ж как услышали про доброту княгинюшки, так сразу и собрались». Когда они ушли, низко кланяясь и не переставая рассыпаться в благодарностях, в зале повисла тишина. «Ну и ну!» — выдал, наконец, Каен и рассмеялся. «Рози, так может тебе отдельный зал выделить, помощников приставить? Часть просителей у меня заберешь». «Шутишь, да?» — хмыкнула я. «Нет, но это же надо!» — веселился оборотень. «Благодетельница, княгинюшка! Мне нравится!» Вечером, когда мы улеглись в постель, я ожидала, что Каен начнет заигрывать со мной и полезет целоваться, но вместо этого вельможный князь вручил мне список мастеров и мастериц. «Мало ли, Вдруг кто еще когда явится на поклон и попросит светлую госпожу пристроить талантливое чадо? Благодетельница!» «Да ну тебя!» — фыркнула я и шлепнула его бумагами по голому торсу. «Не отвлекайся, княгиня. Ты и так 2 недели отдыхала, заботами государственными не занималась. А кто мужу помогать будет? Обещала ведь, говорила, что образование хорошее получила. Вот и втягивайся». Так за бумагами я и заснула. Даже не целовались. Когда утром следующего дня мы с супругом явились в ратушу, то князя снова поджидала огромная толпа просителей. Каен едва слышно застонал, представив, что ему предстоит, после чего вдруг хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Те, кто к князю, налево! Те, кто пришел просить милости и справедливости у княгини, направо!» «Каен!» — укоризненно шепнула я. «Ну а чего он издевается?» — нашел повод для шуток. Толпа всколыхнулась и разделилась на 2 части. У меня даже лицо вытянулось, а лорд Невис развеселился. «Какая прелесть!» — довольно улыбаясь, муркнул он. «Да у меня не жена, а сокровище!» «Но я же...» — в ужасе пролепетала я. «Как же я... я не могу!» И попятилась назад, горя желанием удрать из ратуши. «Княгинюшка!» — шагнул вперед бородатый блондин и отвесил мне поясной поклон. «Мы к вам всю ночь добирались. Люди говорят, сердце у вас справедливое да доброе. Уж выслушайте, сделайте милость, не обидьте простой люд». Я беспомощно взглянула на супруга. Кошмар какой! Я же не настоящая княгиня, а так, исполняющая обязанности. «Не бойся», — правильно понял мой страх Каен. «Я тебе на первые дни отдам Дилиса и Мелиссу. Они и подскажут. А потом найдем тебе толковых помощников. Дил, слышал? Помогать, советовать, слушаться, как меня. И подготовь-ка быстро еще один зал. Всех тех, кто идет к леди Розалинде, пусть отправляют сразу туда». После этого он повернулся к моим телохранителям. «Глаз не сводить, близко никого не допускать. 2 рядом, 2 на входе. Еще 2 в помещении с ожидающими. Следить, чтобы никто не проносил оружие». Подчиненные понятливо разбежались. Один из телохранителей отправился за подмогой. А Дилис спешно удалился организовывать мне рабочее место. Это был не день, а кошмар. Люди и оборотни шли и шли, кланялись, рассказывали, в чем проблема, просили помощи или просто совета. Да, были и такие. Сироты и вдовы, талантливые дети, умоляющие помочь им найти учителя по ремеслу, беженцы, которые только прибыли из людских земель. Я бы погибла под завалом всех этих просьб, если бы не секретарь моего мужа. Он подсказывал, чем в подобной ситуации можно помочь, если только я хочу проявить милость. Пригодился мне и прочитанный список с именами мастеров и ремесленников. Несколько способных детей я пристроила в ученики. А еще ко мне, похоже, намертво прилипло ласковое обращение «княгинюшка». Я уже даже вздыхать и морщиться перестала, потому что каждый входящий именно так ко мне и обращался. «Не светлая госпожа, не ваша милость, не леди». Простой народ быстро и незамысловато переименовал меня так, как это было им близко и понятно. Спас меня вечером Каен. Вошел, поднял совершенно очумевшую жену на руки, громко заявил, что госпожа устала и сегодня больше никого не принимает, и унес. В кровати я вырубилась, едва моя голова коснулась подушки. А весь ужас ситуации я осознала на 3-й день своего пребывания в ратуше. Весть о доброй и справедливой княгинюшке катилась, как снежный ком. И народ, и люди, и оборотни шли и ехали. «Да», — оценил Каен, — не ожидал. «Так, Рози, я запрещаю тебе оставаться без обеда. Дил, проследи, чтобы леди Розалинда смогла сделать перерыв, отдохнуть и поесть. Я не собираюсь становиться вдовцом только потому, что жители княжества без ума от моей жены, а то уморят так свою госпожу». «Слушаюсь, ваша светлость», — улыбаясь, отозвался Дилис. «И подумай, кто может ей помогать вместо тебя, а то я остался без секретаря». И снова день прошел в мольбах и просьбах, которые приносили жители княжества, уповая на душевную доброту и справедливость своей княгинюшки. «Вот как меня так угораздило!» «Кай, а Кай!» — повернулась я вечером в объятиях мужа, который меня не дергал, давая отдохнуть. «Может, зря я во все это ввязалась? Ну какая из меня княгиня, сам-то подумай! Давай ты сам будешь!» «Ты ведь прекрасно справлялся без меня». «Ну уж нет», — хитро улыбнулся этот котище. «Мне невероятно повезло. Моя жена не только восхитительная красавица, от которой я без ума, она еще и хорошая правительница. Не только я голову потерял от нее. Мой народ тоже оценил свою госпожу. Мышка моя, это полная и безоговорочная победа». Они ведь преклоняются перед тобой. Ты разве не видишь, как они смотрят на тебя? Да они же ради тебя на все готовы будут. Одно твое слово. И все эти простые люди и оборотни грудью встанут за тебя. И это всего за трое суток. А представь, что будет дальше». «И что будет дальше?» — поежилась я, совершенно невоодушевленная открывающимися перспективами. «Сладкая моя». «Княжество у меня большое. Эта весть о княгинюшке еще не докатилась до дальних земель и окраин. Я — закон, власть и порядок, сильная рука. А ты — их надежда. Та, кто выслушает, поможет, в беде не оставит. Меня уважают и боятся, а тебя боготворят». «Прямо уж!» — фыркнула я. «Всего три дня прошло. Далеко сплетни обо мне разойтись не успели, а там и вообще затихнут». «Наивная моя мышка», — рассмеялся Каен. «Слухами земля полнится. Ты народ всколыхнула. Это как круги на воде, уже не остановишь. Вот посмотришь, скоро к тебе пойдут не только простые люди и барсы, которые живут неподалеку от столицы. Скоро лисы, волки, да и пантеры станут приезжать из своих краев». Выдала я глубокомысленно. «К тому же, мышка, хоть я молчал, что знаю, но лисица-то всем растрепала о том, что Сияющий принял твое подношение. Ты, милая моя розочка, теперь... Вот даже не знаю, с чем сравнить. Для людей ты одного с ними роду племени, для оборотней та, кого осенила благодатью их, наше, божество. Некуда тебе теперь деваться, ты наша. А весь мой народ теперь полностью твой». Мы полежали молча, наслаждаясь покоем и друг другом. Ну, точнее, это я наслаждалась. Потом, чуть застонав, я повозилась, чтобы сменить позу. «Спина болит и ниже», — пожаловалась. «Не привыкла так подолгу сидеть». «Ляг на живот», — скомандовал супруг. «Сделаю тебе массаж, бедная попка». «Кай!» «Цыц, жена, мне твое тело нужно сильным и здоровым, иначе как ты меня любить будешь?» «А я буду?» — сдерживая довольный смех, пробормотала я и послушно перевернулась. «А как же!» «Вот соблазнишь меня, попросишь хорошенечко и будешь любить, любить, любить. Я, так и быть, не стану сопротивляться. Да, мышка, твой котик ждет». Я фыркнула в подушку, улыбаясь, как влюбленная дурочка. Хотя почему как? Я и есть без памяти влюбившаяся дуреха. Какой же он забавный и милый, мой котик. Сильные пальцы разминали мою несчастную спину, а я млела, только вдруг внезапно заснула. Дни полетели стремительно, мне пришлось отвезти в ратушу несколько платьев и переодеваться в кабинете Каена, потому что юбка-брюки у меня имелась всего одна, а княгиня не может каждый день показываться на публике в одном и том же. Дилис искал мне помощников, а пока... Он и Мелисса помогали, чем могли. Женщина заботилась о моем отдыхе и питании, готовила бумаги, Дил присутствовал вместе со мной весь день в зале. Я ему даже велела принести стул и сидеть рядом. Это ж никакого здоровья не хватит столько часов стоять на ногах. Телохранители-то менялись, а он все время со мной. А по вечерам мы с мужем разговаривали, сидели в обнимку. Но он почему-то больше не делал попыток соблазнить жену. У меня даже беспокойство появилось. Я ему разонравилась. Он больше не хочет меня. Что я сделала не так? Он ведь видит, как я тянусь к нему. Сама обнимаю, сажусь на колени. К концу недели я совершенно извелась. Все шло по нарастающей. Я думала, мы вот-вот станем близки. И то утро, когда... Я ждала повторения, но Каен не предпринимал ничего. Совсем. В один из вечеров, когда мы после ужина поднялись в его гостиную, я решила завести разговор издалека, но сначала узнать о другом. «Кай, а сколько осталось до твоего дня рождения?» 2 дня. «А что ты хочешь в подарок? Хотя нет, не говори. Только у меня просьба». Расслабленно промычал он. «Ты не мог бы зачислить на мой счет в банке аванс по нашему контракту? Из него часть нужно сразу же отправить лорду Хельгурду. У нас ведь с ним не закрыт финансовый вопрос. Ну, если ты не возражаешь, то можно всю оставшуюся сумму мне тоже перевести». «Зачем тебе деньги?» Напрягся князь и даже сел. «Что ты задумала?» «Ничего, просто мне так будет спокойнее. Даю слово, что не сбегу с деньгами. Да и магический контракт этого не позволит. А если меня все-таки убьют, то все равно деньги тебе вернутся. У меня нет никого, кроме тебя. Ты сейчас мой муж и наследник в любом случае». «Зачем тебе деньги?» — потяжелел голос Каена. «Ну, — помялась я. Мне ведь нужны средства на карманные расходы. Мало ли, захочу что-то купить по мелочи». «И только-то, Рози, о чем ты говоришь? Ты княгиня, в твоем распоряжении вся моя казна». «Она в твоем распоряжении, а я не могу ходить и просить несколько монет, чтобы потратить на какую-нибудь ерунду». «Не доглядел», — помолчав, сообщил князь. «Просто не пришло в голову, что ты воспринимаешь это таким образом. Думал, ты уже поняла, что...» — замолчал он. «И по контракту все завтра же сделаю, раз тебе так спокойнее». «Кай...» Решила я теперь затронуть то, что меня беспокоило. «А я тебе больше не нравлюсь?» Спросила и опустила лицо, пряча глаза и румянец, от которого запылали щеки, а потом вскочила и отошла к его письменному столу. Стыдно было неимоверно. «Рози, ты в своем уме?» — очень тихо спросил супруг. «Я с ума по тебе схожу. Начинаю и заканчиваю день холодной ванной. А ты спрашиваешь, нравишься ли мне?» «Ну, просто ты больше не... И я не... И не целуешь почти». «Мышка моя, да я ведь не железный», — бархатисто рассмеялся он. «Ты так устаешь, а тут еще я. Я изо всех сил держу себя в руках, а ты соскучилась по моим поцелуям?»